Глава 6. Майя проснулась с ужасной головной болью. Она, не открывая глаз, по запахам поняла, что находится не дома. Попытка вспомнить вчерашний день принесла боль душевную. Вечер — раздражение. А ночь? Что происходило ночью, она не помнила вовсе. Отрывки с полутемнотой большой комнаты. Мускулистым телом мужчины. Бархатный голос, восхищенные слова, обещания. Майя потянула носом и распахнула глаза, ожидая увидеть на подушке напротив незнакомца. Рядом, на огромной кровати, никого не было. В воздухе витал стойкий аромат дорогого мужского парфюма и запах пота. Просто не скомканы. Голова болит, а в теле необычайная легкость. Она пробежалась глазами по просторной спальне с дорогой мебелью, стильным дизайном, но без домашнего уюта. Свет падал от окна, наполовину освобожденного от тяжелых синих портьер. Радость, что ночной гость уже покинул комнату. Надежда, что не вернется, и вопрос, где находится. Лежа в постели, ничего не узнать. Майя поднялась. Прикроватный пушистый коврик под ступнями. Идеально чистый пол. Две двери рядом. Третья — явно выход. Она на цыпочках подошла к прикроватному комоду-столику с витыми ножками и огромным зеркалом. То, что лежало на гладкой поверхности рядом с ее сумочкой, привлекло внимание. Записка, начертанная уверенным размашистым почерком. «Благодарю за прекрасную ночь. Хочу помочь в ваших проблемах. Номер оплачен до конца месяца. Одежду доставят к 9:00. На вашей карте сумма достаточная, чтобы продержаться до переезда на новое место жительства. В городе вам лучше не оставаться. В визитке найдете адрес, где вам точно предложат хорошую работу. Удачи!» По скриптум. «Не пытайтесь узнать, кто я, и искать со мной встречи. Эта ночь была разовой акцией». Последняя фраза покоробила больше всего. Словно попала по лотерее в бюро обмена совести с честью на деньги. Пунцовая краска залила щеки. Жар прилил к голове. Господи, как стыдно! Пальцы скомкали инструкцию жизни, придуманную кем-то на 3 ближайших недели. С самомнением у ночного любовника все в порядке. Майя закусила верхнюю губу, чуть не до крови. Злиться, кроме как на себя, не на кого. В один день из невесты переквалифицировалась в проститутку. Она горько усмехнулась. Слова Лены о папике были услышаны кем-то там, наверху. Разница в том, что престарелые Казановы эксплуатируют любовниц по полной. А этот предупредил, чтобы на его красоту и кошелек больше не покушалась. «Говоришь, чтобы не пыталась узнать? А я все же попробую». Майя прошла в другую комнату, заглянула еще в одну, с удивлением рассматривая дорогой до кичливого интерьер. Они с мамой ютились в небольшой двушке с проходными комнатами, а тут 3 огромных для одной. Почти месяц проживет в раю. Выглянув в просторный тихий коридор, взглянула на номер, золотыми цифрами прикрученный к черным дверям. Вернулась в спальню. Звонок администратору ничего не дал. Люкс оформлен на ее документы и оплачен с ее карты. Оставалось узнать, каким образом в онлайн-банке появилась такая сумма. Смартфон словно ждал, когда его включат. Не успела зайти в ванную комнату, как он взорвался трелями, вызывая к совести хозяйки нетерпеливой Лерой. Пришлось отставить экран от уха, чтобы не оглохнуть от громких воплей. «Майка, ты куда пропала? Так хорошо веселились и вдруг исчезла!» Она ответила вопросом на вопрос. «Не помнишь, с кем я тусовалась перед тем, как пропасть?» «Нет, мы с Лехой уединились ненадолго в машину, а когда вернулись, тебя уже не было. И на звонки ты упорно не отвечала». Майя тяжело выдохнула, не зная, радоваться тому, что с ней произошло, или стыдливо плакать. Я в отеле, в звезде Сибири, в номере люкс. Ничего себе! У Леры пропал дар речи, давая секунду отдохнуть ушной перепонке, а после с новой силой. Тот самый? С открытым бассейном и парком? На какие бабки? С кем ты? Кто тебя снял? Решила стать проституткой? Это новая знакомая надоумила? Ну чего ты молчишь? Я умираю от нетерпения узнать, как, с кем и зачем. Сама ничего не знаю. Ты отдалась незнакомцу и пристегнута наручниками к кровати? При этом разговариваю с тобой? Ну, мало ли. Одной рукой, например. Он красавец? У вас было все? Кто лучше в постели, он или Илья? Майе захотелось запустить смартфон в стену. Не помыться. Не заглянуть в онлайн-банк толком. Зачем ответила на вызов? Она громко протянула. «Не помню». «Что?» Лера вторила не менее протяжно. «Я ничего не помню. От слова совсем». Брошенная невеста вздыхала, поражаясь собственному безрассудству. Шампанское снесло голову. Не хотела же ехать в клуб. «Так нет, вам с Лешей приспичило». «Когда ты должна выехать из отеля?» «Через 3 недели». В трубке снова пауза. На этот раз с полминуты. Можно представить, как Лера довольно потирает руки, выбирая наряд для вечернего похода в ресторан отеля или купальник. «Вот с этого и нужно было начинать. Я еду. Расскажешь в подробностях». Лера первая сбросила вызов. Майя засекла время. Интересно, за сколько минут любопытная подруга умудрится прискакать с другой стороны города? Она открыла онлайн-банк и замерла, увидев суммы операций, которые за нее выполнили. Видно, очень уж хороша в постели, упившись до состояния без памяти. Или умело давила на жалость, раз получила такую оплату. Этой ночью она была миллионером. Деньги сначала закинула на счет, а затем... Майя моргнула и снова взглянула на историю платежей. Оба кредита погашены досрочно. Небольшая сумма на переезд составляла больше 500 тысяч. Вернуть деньги не получилось. Счет, с которого они пришли, был закрыт, и никакой информации о владельце. На душе мерзко. Лицо ярче спелого помидора. Муки совести взрывали мозг. Противное чувство, что продала себя на торгах. Руки прошлись по телу. Нигде ничего не болело. Повертелась голышом перед зеркалом. Кроме следов от наручников на запястьях, синяков нет. Она не успела прийти в себя, как в дверь постучали. Часы на стене показывали, что прошло 5 минут. За это время Лера не могла добраться до отеля даже на метле по воздуху. Майя открыла дверь. Аттракцион невиданной щедрости продолжался. Ее бесцеремонно отодвинул в сторону молодой парень в униформе швейцара. Прихожая заполнилась бумажными пакетами с одеждой и коробками с обувью. Вишенкой на торте стал чемодан. Одежда прислана, чемодан доставлен. Собирайся и в путь. В новую жизнь. Кто-то сильно хотел выпроводить ее из города. Майя попробовала протестовать. «Мне ничего не нужно. Верните отправителю». Парень пожал плечами. «Мне приказано, я доставил. Разбирайтесь с дарителем». И закрыл дверь с другой стороны, не дожидаясь чаевых. Майя без сил рухнула на диван. Тонкие пальцы запущены в светлые волосы. Противное до тошноты ощущение, что ее использовали в темную. Еще бы узнать, покупали на будущее или оплачивали молчание прошлого.